зря позвонишь. Ну просто мне что-то не спится, хотелось с вами обсудить. А? Мне что-то не спится, хотелось с вами обсудить ситуацию на Украине. Да я политикой не занимаюсь. Ну просто мне не с кем сейчас поговорить, может, обсудим. Вы вообще как считаете? Вы за, тоже за новую власть на Украине? Чего за? Вы за новую власть в Украине? Нет, за старую. Понятно. Слушайте, фашисты, я ебать хотел твоих фашистов. Не, почему они мои? Я тоже сейчас полностью поддерживаю. Говорил, что ты за них. Нет, ты не говорил. Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина. Я хотел просто... Говорил. Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Понятно. А вы готовы взять в руки автомат и пойти воевать против фашистов, если вам прикажут так? Да где ты видел, чтобы 90-летние старухи с автоматом бегали? Ну, я это видел вчера на улице. Где? Да, на Арбате, но... На Арбате с автоматами бегают? Да. Лечись, ебёная мать. Понятно, слушайте. А где лечи свои? А вы просто говорите, вы так хорошо выявляете психологические отклонения, может, к вам прийти в гости за чашкой чая обсудить это? Чего? Может, к вам прийти в гости и за чашкой чая обсудить? Ситуацию на Украине. В гости. К вам в гости прийти и за чашкой чая обсудить ситуацию на Украине. Я тортик принесу еще. Алло. Я в собеседниках не нуждаюсь. Ну, пожалуйста, ну может... Я просто к вам напрашиваюсь, извините, в гости. Ну, хотелось бы к вам в гости сейчас наведаться посреди ночи. Гостей не принимаю. А почему? А у меня не гостиница, блядь. Ну, а может быть у вас хостел? А? Может у вас хостел? Чего у меня? Хостел. Не слышу! У вас хостел. Непонятное слово последнее. Хостел. Это что такое за хостел, блядь? Понятно. Хостел это... Это дешевое жилье. При чем тут сырье и старуха? Я ебнулся, блядь. Дешевое жилье, а не сырье. А? Дешевое жилье. А жилье дешевое? Да. У кого дешевое? Ну, у вас хостел. Просто я... У меня? Да, я... Дешевое жилье? Да. А у меня ебена мать не продается. А почему? Я бы хорошую сумму заплатил за... Ты, ёб твою мать, возьми свою хату и продай. Ну, мне не ты надо. Ты ёбаной матери. Не, ну я бы хотел бы купить за дешевую. А? Я бы хотел купить вашу. Да, а я твою хотел купить. Задешево. Ну, давайте я к вам тогда приду сейчас с контрактом, подпишемся. Ты не наебешь, блядь, придет он ко мне. Нахуй ты мне сдался, чтоб я мужиков на взгляде принимала. Аферистов ебаных. Ну, вообще-то сейчас по американскому времени, где-то вечера, я вам сейчас звоню из аэропорта. А мы не в Америке живем. Ну, можно... Даже ты в Америке находишься, а ко мне сейчас придешь. Чего несешь-то? Не, имею в виду, я вот просто сейчас с вами хочу обсудить, когда мы встретимся, чтобы чего, купить... Чего? Хочу обсудить, когда мы встретимся с вами, чтобы купить билет, прилететь, ну и встретиться, обсудить наш договор о продаже квартиры. Какой продаже? Ты, ёб твою мать, охуел, что ли? Где ты вычитал, что я продаю? Ну, я вчера смотрел... А я что, блядь? Буду жить. Ну почему на помойке? А где же, если продам? Ну не знаю, купите новую. Да за каким же хуем продать, потом купить? Ну вдруг вы продадите за выгодную сумму и найдете более хорошую квартиру. Угу. Я просто... Сейчас дешевых и чего несешь, ебаный в рот? Сейчас в новых домах только продается, и дешево не продается, в три дорого. хуйню несешь, блядь? Ну, не знаю, я просто... Чтобы старые на новые можно было поменять. Какую хуйню несешь? Ну, вы вроде сейчас пенсионер, следовательно, льготник, может, вам будет какая-нибудь скидочка? Чего, там? Чего? Вы же пенсионер, да? Вы же льготник? Пенсионерка, да. Да, вы, получается, льготник, значит, у вас будет какая-то соответствующая скидка на чего, квартиру. Чего, блядь? Скидка будет. Чего? Скидка на квартиру, вы же пенсионер? Может, вам... Скидка? Да. Хуй вам, а не скидка. Не продается и не ебется, блядь. Все вам кажется, ебучие твари из 218-й. Да, здесь... Американец хуев. Американец из 218-й. Ну, нет, я не американец и не из 218-й, это во-первых. Оттуда, блядь, оттуда. Ну, можно тогда к вам прийти, если вы меня вычислили все-таки? Ну, раз ты в Америке, как же ты ко мне придешь-то? Ну, куплю первый же билет и прилечу. А? Куплю первый как же билет. Как же ты, находясь в Америке, ко мне сейчас придешь? Чего несешь-то, ёб твою мать? Первый же билет куплю и прилечу. Приду к вам в гости. Так сначала прилечу, а потом куплю. А ты куплю, прилечу? Ну, имею в виду, куплю билет. Ах, билет купишь? Да. Угу. Ясно. Ну, в общем, как мы... О чем с вами еще сейчас поговорить, интересно? Ну, то есть, давайте... Так знай, ебёна мать, что я никого не принимаю. Ну, я просто прочитал в агентстве по недвижимости, там вы выставляете... А? Я прочитал в агентстве по недвижимости, что вы выставляете свою квартиру на продажу. Вот. Хуёво читал, сроду не выставляла на продажу. Ну вот, я поэтому хотел бы обсудить с вами вопрос. Нехуй со мной, а вот мы уже обсудили, я тебе сказал, что не продается. Ну, может, мы к вами придем к некому соглашению? Нихуя не придем, не наебешь, блядь. Ой, ну почему вы так не верите? Я же с вами на чистоту говорю. Не наебешь, я два института окончила, хуй ты меня наебешь, ты думаешь, какая-нибудь темная старушка, да? Ну нет, не думаю. Кстати, вот давайте поговорим о вашем образовании. Скажите, какое образование у вас? Высшее. Понятно, а на кого именно вы учились? Журналист. О, а вы не хотите пойти на Россию 2 поработать спортивным? А? Не хотите на Россию 2 пойти поработать спортивным корреспондентом? Нет, не хочу, уже старые. Ну, на старости лет тоже можно поработать. Да, я думаю, там. Я думаю, там нет возрастных ограничений. 90-летних корреспондента берет! Какой хуй несешь, блядь! Ну почему? У нас же нет каких-то ограничений на работу. Да, вы уверены? 90-летних не набираешь, хуйню несешь. Ну, мы можем подделать вам документы, сделать там, не знаю, мейкап. Да, подделать, да? Да, сделать вам мейкап, и вы будете как новенькая. За подделку 15 лет дают, за подделку документов. Нет, имею в виду... Ладно, короче, сделал вам такой макияж, и будете как новенькая. Угу. Да, вот. Я думаю, вы уже сможете прийти на собеседование и вас примут на работу. Я вам как лучше хочу сделать. Лечи себе, на мать, лечи мозги свои тухлые. Слушайте, а они протухли у тебя. Вот вы выявили у меня какое-то психологическое отклонение, может тогда к вам прийти на консультацию в гости? Да не проберешься, пошел к тебе не матери. Ну, Валентина Петровна, что такое? Почему? Хуй тебе, а не гости. Знай, блядь, наших. Торт принесу. Жри его сам. Шоколадный, с чаем попьем. Жри сам, жри. Вот принесу документики, подпишите на квартиру. Да что ты, квартирку захотел. Хуй из 218-й, американец из 218-й. Ну, ладно, хорошо, ты Валентина Петровна. Я еще вам завтра позвоню, обговорим. Сегодня... Да нахуй ты сдался, не звони, ебёна мать, а то я тебя устрою, блядь. Всё, хорошо. Через участкового уберу тебя нахуй. Ну ладно, хорошо. Чё? Офигенно. Дашь говорить?